«О, человек, ты видел взгляд Христа? Хоть раз взгляни в Его ты Божьи очи, в глаза Христа ты видел небеса. О, подойди и взглянь средь темной ночи, они несут всем счастье и любовь, они несут всем радость жизни новой. В них ты увидишь мир иных миров, где только жизнь и святость». Вот он склонился над хромым больным и тихо шепчет: «Веришь ли, что снова пойдешь здоровым по путям земным и будешь жить счастливым и довольным? А вот проказой страшной больной, боясь приблизиться и камнем быть убитым, несчастный смотрит на Христа с мольбой и тихо шлет к нему свои молитвы. Христос лишь взглянул ласково в глаза, ведь знал он скорбь и боль больного, и подал руку помощи тогда, и дал начало сердце жизни новой. Господь глядит на мир наш и скорбит. В глазах Его печаль и слезы льются. Он смотрит на тебя, мой милый друг. О, неужели ты гордо отвернешься? Он смотрит на тебя с мольбой. Он хочет взять тебя на свои руки. И льется горькая слеза из его глаз. О, сколько в этом взгляде скорби, муки! Прошу, мой друг, взгляни ты на него, и ты поймешь, что в взгляде чистом, нежном, как сильно-сильно любит он тебя. И ждет он тебя с надеждой. Аминь.